Матерь Агни-йоги. И все же жизнь остается лучшей школой. Каждый день можно в ней проходить новые уроки и получать новые задания. Смотрите, как заботливо дает она возможности новых накоплений. Будем продолжать собирать опыт бесценный и радоваться, что все, и радость, и горе, и приятное, и неприятное, приносит свои результаты, накопляющие знания. При этом следует обратить внимание на то, что наиболее тяжкие и горькие явления приносят самые плодоносные следствия.